«Ты любишь гулять по ночам, светлая богиня?» — поинтересовалась амазонка. «Похоже, не я одна», — ответила девушка. «Дивана, дочь великого Перуна», — приложив ладонь к груди, чуть поклонилась гостья. «Я полагала застать тебя в Вологде, но так и не нашла. Когда ты не появилась до темноты, то забеспокоилась и решила поискать. У тебя неплохо получилось, великая Дивана, тем более в темноте. Я богиня охоты, сестра. От меня не спасает ни темнота, ни время, ни расстояние. Если бы я знала, что на меня объявлена охота, сестра», тем же тоном ответила Света, «я бы замела следы получше. Я люблю играть в прятки, светлая богиня», кивнула амазонка. «Как-нибудь попробуем, но на сей раз я просто желала пригласить тебя в гости, ночью». «А разве твое мастерство не принадлежит ночи?» — развела руки великая Дивана. «Обычно я дарую ночи другим, сама же благополучно сплю. Я тоже предпочитаю свет дня, сестра, и надеялась застать тебя днем. Но раз уж мы все равно встретились, то, может, не станем ждать? В моих хоромах всегда найдется уютное место для отдыха». «Не станем», — согласилась юная ведьма. «Однако прости мое любопытство, сестра. Хора, Макаш, Лада, ты уже добралась до бабушки? Разве это плохо? Судя по тому, что сказывала про тебя Хора, то нет», — расхохоталась амазонка. «После ее слов мне впервые стало интересно, на что пригоден мой муж. Все семьи и все люди разные», — пожала плечами Светлана. «Надобно посмотреть. Тогда пошли», — предложила Дивана-охотница. Светлана подняла глаза к бархатисто-черному небу с искорками звезд и пожала плечами. «Пошли». За лето юная ведьма успела познакомиться со Сричи, Корной, Дадалой, Сданой, Немизой, Дремой, Жили, Мстой, Зорей, с очень многими дочерьми и внучками всемогущего Сварога, наверное, с половиной славянских богинь, и еще, с бесчетным количеством смертных. Поначалу к Светлане обращались с просьбами только отдельные славянки, когда узнавали о способностях молодой богини. К концу месяца ей кланялись уже все встречные во всех городах, и мало кто не просил о благословении на любовь. К середине лета юную ведьму искали, выслеживали, встречали и умоляли лично совершить таинство венчания, ибо благословение самой богини любви и согласия сулило браку единодушие и любовь, долгое и полное благополучие. А ближе к осени во многих святилищах появились алтари в ее честь, созданные из белого известняка. Светлана знала это, чувствовала. Чувствовала тепло молитв, что возносились в ее честь благодарными прихожанами, ощущала жар надежды от девушек и юношей, что надеялись на любовь, и впитывала огонь любви от бедолаг, жаждущих взаимности, внимала сладострастию супругов, благодаривших ее за крепкую семью. Это была настоящая, живая энергетика, что вливалась в ее жилы, и чем больше богиня любви и согласия пропитывалась силой, тем могущественнее становились ее заклинания, ее наговоры, привороты и созданные ею амулеты. А чем надежнее были амулеты, тем больше звучало молитв, дарующих богине могущество. Во время венчания Светлана заклинала молодых купаться в любви, как прекрасная купава купается в озерных и речных водах. Именно поэтому славяне приносили на алтарь богини любви цветы купавы. Цветы и амулеты, каковые юная ведьма наполняла приворотной силой. Поначалу все это казалось невероятно трудным. Внимать одновременно сперва десяткам, потом сотням, потом тысячам молитв, отвечать на них, благословлять, направлять к алтарям свою силу, подкрепленную нужными заговорами. Так же трудно, как впервые войти в систему продвинутого компьютера или сесть за руль роскошного автомобиля. Но проходит время, и если ты не дурак, если обладаешь нужным даром, то перестаешь задумываться о том, что, где, когда и как требуется делать. Ты просто определяешь нужную цель, а всякие дополнительные действия подсознание производит словно само собой. Так и здесь. Все молитвенное служение творилось, кружилось, происходило в чувствах светлой богини, в ее сути, почти не затрагивая разума, в то время как девушка во плоти продолжала внешне обыденную жизнь, проверяла склады, принимала и выдавала припасы и регулярно проводила викентия через зеркала, иногда одного, иногда вместе с друзьями, от топоров которых неизменно разило кровью. На первый взгляд нудный труд, недостойный всемогущей чародейки. Однако ведение учета в большом городе – весьма сложная задача для людей, полагающихся в основном на собственную память, и потому невероятная способность светлой богини знать все обо всем благодаря стопке покрытой рунами бересты казалась простым смертным неким особенно могущественным колдовством. Обнаружив, что кто-то способен справляться со столь трудной работой не хуже нее, великая Макаш с огромным облегчением переложила учет на новоявленную помощницу и с удовольствием погрузилась в семейные интриги. Теперь большинство ее мыслей посвящалось войне с оборотнями, походам на лесовиков и вражде со скифами, а еще, совещанием с Перуном, Стрибоном, Трояном и иными преданными ей богами, родственниками, друзьями либо покровителями малых ближних селений, зависимых от богини богатства и процветания. Великая Макаш повелевала и направляла и не снисходила до таких мелочей, как снаряжение воинов в походы. Ведь для дел хозяйских у нее имелась Светлана, а для кровавых битв – сам Великий Один, великий и непобедимый бог войны. Света не протестовала. Стать тенью правительницы славян – разве есть лучший способ узнать секреты этого мира, тем более что иного места в нынешнем времени для нее не имелось. Пока укротители оборотней, стук, шелест, гулкий удар, тихая ругань, и снова стук, бормотание, скрип пола, шепот, непонятный шум, ругань. Светлана не выдержала, поднялась с постели, выбрала среди четырех лежащих на лавках платьев самое свободное, нырнула в него и вышла из опочивальни. Покачала головой, глядя на тыкающегося в стену паренька. «Висар, комната великого Одина находится в другой стороне. Кто здесь?» – забеспокоился юный воин, слепо водя по сторонам руками. «Откуда ты меня знаешь?» Юная ведьма знала бедолагу только потому, что примерно половину месяца назад сама провела паренька в Вологду через зеркало вместе с великим Одином. Вихрастый мальчишка с носом картошкой, высокий и крепкий, храбрый и наивный. «Ты меня не видишь?» Подошла ближе Светлана. «Но ведь, низги», — закрутил Сворожич головой. «Увы, простым смертным не дано отличать богов от людей. Только владеющие даром впитывать энергию способны увидеть свечение, исходящее от себе подобных, или от себя. Могучие боги, так выходило, были сами себе фонарики и в темноте не нуждались ни в свечах, ни в лампах. А вот простые славяне, давай руку». Светлана поймала паренька за жилистое запястье и потянула за собой. «Ты ночуешь в опочивальне великого Одина?» «Наверное, наверное», — остановилась юная ведьма. «Ну, когда всемогущий находился здесь, то девица в странном одеянии прогнала меня в иную светлицу. Но потом он пропал. Не ведаю, где сейчас сия избранница. Так Вика и Валентина успели покувыркаться?» Светлана хмыкнула, ничуть не удивлена. «Этот уголовник убивает все, что дышит и спаривается со всем, что шевелится. Как ты смеешь говорить такое про великого Одина, защитника славян?» Паренек задохнулся от возмущения и даже вырвал свою руку из пальцев Светы. «Он спас нашу деревню от оборотней, и не только нашу. И что я про него сказала?» — поинтересовалась удивленная подобным отпором светлая богиня. «Что он?» Висар запнулся, чуть подумал, а затем решительно выдохнул. «Ты сказывала о нем без уважения. Это потому, что я его не уважаю». Юная ведьма положила ладонь пареньку на загривок, быстро провела по коридору и легонько толкнула в сторону нужной двери. «Спокойной ночи, Сворожич». Снова они увиделись за завтраком. Едва Света открыла дверь, паренек вскочил и склонился в почтительном поклоне. «Прости меня великодушно, светлая богиня. Вчера я вел себя дерзко, неподобающе, грубо. Я виноват. Я не сержусь, Висар», — отмахнулась юная ведьма. «Ничего оскорбительно ты ляпнуть не успел. Благодарю, богиня. Ты милостива, богиня. Милостива и невероятно прекрасна. Я знаю», — кивнула девушка. «Давай поедим». Однако нельзя сказать, чтобы искреннее восхищение смертного не доставило ей удовольствия. Светлана села на лавку, придвинула к себе тушку судака, разломила вдоль и стала стягивать зубами с ребрышек припахивающее чесноком мясо. Паренек, снова поклонившись, обогнул стол, опустился напротив, потянулся за тушкой пучеглазого окуня. Поднял взгляд на девушку. «Дозволь спросить, светлая богиня, а чем, Висар? Скажи, отчего ты так не любишь великого Одина? За что его любить?» Пожала плечами Света. «Он кровожадный упырь, убивает всех на своем пути. Только и умеет что проламывать черепа и отрубать конечности. Он защищает наш род. Он сражается за наши города и селения. Он проливает кровь ради нашей жизни, нашей безопасности, ради наших детей и женщин. Он готов пожертвовать собой вместо нас, терпеть боли и муки, уходить в дальние походы, рисковать жизнью. Именно, Висар, убивать, мучить, насиловать, принуждать. Неужели вы не понимаете, что не обязательно все и всегда решать силой? Что людям не нужно сразу бить друг друга топорами и колоть копьями, едва завидев на тропинке? Иногда достаточно просто поговорить. О чем можно говорить с врагом, великая Света? Когда ты встречаешь на тропе кабана, волка, медведя, то его надобно просто заколоть, и как можно быстрее. Ты хочешь убить его и съесть, он желает того же самого. Один умрет, другой останется сытым и живым. Зачем начинать беседу? Какой в этом смысл? Я говорю не про зверей, Висар, ответила Света, не прекращая трапезы. Вы убиваете людей. Чем оборотни лучше кабанов, светлая богиня? Разница лишь в том, что сикач желает сожрать тебя одного, а лесовики хотят истребить всех сворожичей. С чего ты это взял, Висар? Лесовики издавна завидуют нашим ловам и хотят занять наши селения по руслам рек. Мы тоже не откажемся прибрать их бортни и ловушки. Тот, кто победит, получит все. Но ведь ты не сражаешься за ставни и лодки со своими братьями, дядьками или дедами, Висар. Вы трудитесь все вместе, распределяя обязанности. Кто-то строит, кто-то добывает дрова, кто-то рыбу. В итоге сытыми, согретыми и с крышей над головой оказываются все. Так ведь то сворожичи, светлая богиня. А это лесовики-оборотни, потомки лесных духов. Они наши враги. Они желают получить наши земли. Так же, как вы хотите заполучить их чащобы, вздохнула Светлана. Но ведь если каждый станет заниматься тем, что получается у него лучше всего, сытнее станет всем, и никому не придется умирать. Среди сворожичей много хороших бортников и охотников, решительно ответил паренек. Непрошибаемо, вздохнула богиня любви и согласия. Такое чувство, что Вик заразен и перед побегом на очередную войну всех вас покусал. Мы не заразны, светлая богиня, мы мужчины, распрямился паренек. Мы рождаемся, чтобы спасать и защищать. Когда в дом приходит беда, мужчина должен встать на ее пути и убить врага, сдохнуть, но уничтожить. Долг мужчины – умереть ради того, чтобы славянские женщины рожали детей, чтобы детишки сворожичей кувыркались в траве, а старики скучали у речного причала. Каждый мужчина – это воплощение смерти. Он не должен выжить, он должен убить, воткнуть, даже издыхая, свой нож чужаку в ребра, выколоть сломанными пальцами его глаза, вогнать пустой кулак в его глотку. «Отличная речь!» – вскинула большой палец юная ведьма. «Какой пафос, какие обороты, какие термины!» «Такое чувство, что я слышу слова не сворожича Висара, а самого великого Одина!» Паренек мгновенно сник и слегка втянул голову в плечи. Светлана поняла, что попала в точку. Висар цитировал Вика, бога войны и своего кумира. «Скажи, сворожич, а кого нужно убить, если в твою деревню пришла болезнь? Кого нужно убить?» Если случился голод или лютый мороз, кого убивать при наводнении или урагане? Юная ведьма поднялась, налила себе из кувшина полную миску кваса, выпила большими глотками. Ох уж эти мужчины, ты и вправду уверен, что любую неприятность можно решить с помощью убийства? Ну скажи, что ты станешь делать в случае засухи? Ради тебя я готов сделать все, что только пожелаешь, светлая богиня, пообещал паренек. Ты прекрасна, как сама жизнь. Светлана улыбнулась, глядя в его синие глаза, повела плечом. «Почему бы и нет? В моем деле крепкий помощник не помешает. Идем со мной». «Мой топорик остался наверху», — встрепенулся сворожич. «И это хорошо», — кивнула юная ведьма. «Чтобы разгружать корабли, он не нужен». Богиня любви и справедливости возвращалась к обыденной повседневной суете, той, в которой нужно встречать лесорубов с дровами и славянок, несущих с грядок лук, морковь и репу, выдавать припасы стражи и снаряжать ладьи, встречать корабли с припасами и дарами. Причем в последнее время струги и лодки, приходящие из близких и далеких селений, нередко привозили охапки мехов, украшения, одежду и прочие подношения, предназначенные именно ей, светлой богине Купаве. Висар оказался послушным и старательным помощником, носил за богиней стопку бересты и короб с угольками, помогал перетаскивать отдельные кипы мехов и бочонки с неведомым содержимым, поднимал объемные корзины, бегал между складами и погребами, следил за выгрузкой с одних стругов, пока Света встречала другие ладьи, а после полудня вместе с нею отправился в святилище. Правда, там, в яблоневом саду, от Висара толку вышло мало, он мог только смотреть и шептать восхищенные молитвы. Ближе к вечеру светлой богине пришлось принять еще три струга и ладью, назначить их разгрузку, определить корабельщиков в людскую, увеличить выдачу продуктов для кухни, дать указания страже, и в трапезную Света попала уже в сумерках. Судя по опустошению на столах, остальные гости дворца с верхнего этажа уже поели. Однако здесь еще осталось полтушки крупной птицы размером с гуся, миски с крыжовником, малиной и вишнями, а также печеная рыба. Славянская трапеза никогда не обходится без рыбы. Изрядно уставшая и проголодавшаяся богиня взялась за птицу, быстро ее прикончила, зачерпнула горсть ягод, немного поколебалась, придвинула тушку золотистого линя, отломила голову, услышала скрип за спиной, повернула голову. «Я думала, Висар, ты уже поел». «Да, великая, я ходил во двор мыть руки». «Прости, за что?» Юная ведьма отслоила для себя мякоть со спины рыбешки, положила в рот. «Я обещал оберегать тебя, прекрасная богиня, но не вернулся после выгрузки кораблей, и я сел за стол раньше тебя. Я полагал, ты уже откушала». «Я не сержусь», не стала вступать в дискуссию девушка. «Но если сыт, то зачем вернулся? Нижнее жилье ближе верхнего», пожал плечами паренек. «Прежде чем пробираться наверх в темноте, я решил проверить. Вдруг ты задержалась?» «Хорошо». Светлана принялась очищать зубами ребрышки. В трапезной стало тихо. Паренек помялся, потянулся к крыжовнику, съел несколько ягод и, наконец, спросил. «Так ты повелеваешь любовью, светлая богиня?» «Любовью и семейным благополучием», уточнила Светлана. «А может и не только семейным. Меня ты тоже способна одарить любовью?» «Разумеется», пожала плечами юная ведьма. «К кому ты пылаешь страстью? Кого желаешь приворожить?» «Не знаю», после небольшой заминки вздохнул Сворожич. «Я еще никого не встретил». «Это легко решить, мой мальчик», подмигнула ему Светлана. «Для тех, кто желает найти неведомую любовь, тоже есть свое волшебство. Ты сотворишь его для меня, светлая богиня», взмолился паренек. «Почему бы и нет», рассмеялась Светлана. «Иди за мной». Вместе они спустились во двор, где светлая богиня помыла руки и сполоснула лицо в катке со свежей водой, принесенной из реки, чтобы поутру напоить скотину. Жестом поманила Висара, быстро поднялась на стену, подняла руки, разгоняя над собой пелену облаков и открывая звезды. Глубоко вздохнула, оглянулась на паренька. «Ты здесь, Висар, иди к краю стены, подставь лицо ветру. Теперь зажмурься, попытайся представить себе, как должна выглядеть твоя избранница, с кем бы тебе хотелось связать свою жизнь, а можешь не представлять, положиться на волю ветра». Юная ведьма обошла смертного, опустила ладони ему на плечи и основание шеи, наклонилась вперед и шепнула почти в самое ухо. «Готов?» «Да, великая». «Тогда повторяй за мной, а я вложу силу и божественную волю в твою молитву». Света тихонько подула ему на мочку уха и зашептала. «Встану, не помолясь, пойду, не благословясь, в леса далекие, луга изумрудные, умоюсь там росою студеною, утрусь мхами шелковыми, поклонюсь солнцу красному, ясной зореньке, и скажу я ветру быстрому, лети к синему морю, морю океану, у того моря лежит бел горюч алатырь камень, под камнем тем лежит книга толстая, радуницами славянскими писанная, ты найди, ветер, в той книге имя Сворожича Висара, ты прочитай, ветер, имя его суженой, подойду я близехонько, поклонюсь низехонько, одарю дарами богатыми, приласкаю словом благодарственным, ты лети ко мне, ветер быстрый, ветер вездесущий, ты шепни мне имя, ты покажи мне суженую, будьте вы, мои слова, крепки, будьте слова лепки, будьте крепче камня и звонче булата, ты услышь их, ветер ночной, ты исполни просьбу мою отныне и до покрова». Светлана отняла руки от шеи юноши и сдула наговоренное заклятие с ладони. «Я ничего не успел повторить, светлая богиня», повернулся к ней паренек. «Ерунда», отмахнулась девушка. «Я сказала все нужное вместо тебя. Главное, что это сделано по твоему желанию. Ты ведь хотел этого, Висар?» «Да, светлая богиня». «Твое желание исполнено, смертный». Девушка легонько стукнула его пальцем по кончику носа. Сытно перекусившая, вкусно попившая и к сроку закончившая работы юная ведьма пребывала в отличном настроении. «И что теперь будет, великая?» «Отныне и до покрова», пожала плечами девушка. «Это значит, что с сего момента и до первого выпавшего снега ты встретишь счастливицу, которая полюбит тебя, а ты влюбишься в нее, и будете вы жить долго и счастливо и нарожаете нашему великому прародителю целую кучу маленьких сворожат. Благодарю тебя, светлая богиня». Паренек приложил руку к груди. «Еще рано, Висар», отмахнулась девушка. «Пошли лучше в наши комнаты, а то ведь заблудишься без меня. Ищи тебя потом где-нибудь под Тихвином». «Почему под Тихвином?» — не понял Сворожич, вслед за ней спускаясь по лестнице. «Да случилась у нас однажды история», — ответила девушка. «В соседней деревне поссорился вечером мужик с супругой, вышел со двора продышаться, а там туман, сумерки. В общем, Через 2 с лишним месяца вышел он из леса под Тихвином. «Повезло, что медведь не задавил, али кабаны не порвали», — неуверенно ответил паренек, и Светлана запоздало сообразила, что истории из будущего в этом мире, скорее всего, останутся непонятыми. «Повезло», — согласилась она, поднялась с пареньком на крыльцо, вошла в темные сени и взяла Сворожича за руку. «Расслабься, Весар, теперь твоими глазами буду я, тогда не пропусти мою суженую, если она появится прямо сейчас, постараюсь. Ты загадал, как должна она выглядеть, надеюсь, хоть чуточку столь же прекрасной, как ты». Светлана усмехнулась и легонько пожала смертному льстецу его сильную горячую руку. Викентий вознес молитву светлой богине через 2 дня. Услышав его обращение среди привычных благодарностей и просьб смертных, Светлана оставила Карперу перебирать лисьи шкуры, ушла через зеркало в Ерегу, откуда, пряча усмешку, и переправила великого Одина, победителя всех и вся, прямо в Сарваш. Очередная схватка кровожадного бога закончилась для Викентия гибелью штанов, и возвращаться в Вологду с дырой во всю задницу разбойнику почему-то не хотелось. Уряда же, по уговору с Макашью, постоянно шила вечному воину новую одежду взамен изорванной в битвах, так что сменные порты у девушки имелись. Окраинную деревеньку ныне было не узнать. Здесь шло активное строительство. Стоящий вдоль речных берегов забор славяне меняли на крепкую бревенчатую стену, и захудалое окраинное селение стремительно превращалось в могучую крепость. Узнавшие гостя жители разразились радостными криками, встретили поклонами, понесли подарки, и Светлана оставила кровавого бога наслаждаться лучами славы и нежностью красивой славянки. Богиня любви и согласия с удовольствием бросила бы своего приятеля в Сарваже вообще навсегда, радоваться семейной жизни, ласкам уряды, мирному труду и вообще плодиться и размножаться. Но, увы, вернувшийся с очередной охоты великий волос возжелал дать в честь победителя очередной торжественный пир, и вскоре юной ведьме пришлось забирать Вика буквально из объятий деревенской рукодельницы, из теплой меховой постели, устроенной влюбленной парочкой в угловой башне. Затеянное богом Вологды праздничное угощение мало отличалось от обычного обеда с хозяином города. Могучий волос, широкоплечий, пышнобородый, в черной куртке из толстой кожи, отороченной куньим мехом, сидел во главе стола, мудрая Макаш красовалась слева, рядом с его сердцем. Слева от хозяйки занимала место Светлана, справа от хозяина, не менее крепкий телом, но гололицей и коротко стриженный великий один. Ниже бога воины сидели несколько сотников из стражи, ниже светлой богини, с 10 служанок. Во время повседневных обедов главным блюдом обычно являлся вепрь, медведь, олень или еще какая зверюга, добытая волосом в далеких дебрях. Бог Вологды посвящал охоте большую часть своего времени, иногда с близкими слугами, но чаще с другими богами. После нескольких дней отсутствия могучий властелин возвращался с трофеями, устраивал торжество, немного осматривался, немного общался с супругой, немного правил, то есть отдавал несколько приказов, после чего снова исчезал. Особый победный пир, затеянный волосом на этот раз, отличал от обеда наличие нескольких главных блюд. Помимо обсыпанной зеленью лани, запеченной прямо в шкуре, слуги занесли на деревянных блюдах еще и большую стерлядь, размером чуть больше взрослого человека, такого же огромного сама и резные деревянные чаши, полные курагой, изюмом, цукатами и прочими сластями. Наш гость раз за разом проявляет доблесть, достойную восхищения, поднял свой первый тост правитель Вологды. Еще и еще раз приношу тебе благодарность за деяния, оберегающие покой славного народа, великий один, мы сворожичи. Поднялся со своего места Викентий. Я сражаюсь за свою семью. Моя любимая супруга сказывала, ты желал посетить дальние заставы, вступить в порубежные схватки, дабы найти способ одолеть оборотней. Тебе это удалось? Конечно, Сворожич отодвинул ковш с квасом молодой человек. Оборотни ведут войну по одной и той же схеме. Мужчины затеяли разговор о войне, который Светлана пропустила мимо ушей, прикрыв глаза и внимая роящимся в ее сознании молитвам и благодарности многих тысяч смертных. Она просто физически не могла отозваться каждому и потому в ответ лишь напитывала магической силой амулеты, дары и угощения, возложенные на ее алтари во многих десятках святилищ. Разумеется, это было злостной профанацией истинной любовной магии, нечто вроде фастфуда вместо еды. Однако сила светлой богини ныне стала столь велика, что даже простенького удаленного воздействия на возложенные для благословения предметы хватало для обретения ими заметных приворотных свойств. Внезапно Светлана уловила краем уха нечто важное и насторожилась. «Схема должна работать так», — продолжал свою мысль Викентий. «После ночной схватки оборотни захватывают двор, потом вышибают тараном двери, врываются в дом. За ними падает затвор, кувшины с маслом разбиваются, дом вспыхивает изнутри и сгорает вместе с захватчиками, в то время как славяне пережидают пожар в схроне под землей. Раз за разом самые сильные, смелые, храбрые оборотни будут погибать, а сворожичи в большинстве спасаться. Полагаю, после срабатывания 5-6 таких ловушек лесовики начнут бояться входить в наши дома и вообще атаковать наши деревни. При этом оборотней станет намного меньше. Чтобы такие ловушки оказались успешными, многим воинам придется сражаться, заранее зная, что они обречены», — хмуро ответил Великий Волос. «Никто не вечен», — развел руками бог войны. «Победа требует жертв. Далеко не все славяне боятся гибели, мудрый Волос. Например, со мной из схватки у Староселья вернулся воин. Он точно не откажется еще раз подергать смерть за усы». «Висар», — вскинула голову Света. «Ты хочешь пожертвовать Висаром? Да будет так». Поднялся с кресла Великий Волос. «Отбей лесной нечисти охоту трогать наши дома, мой дорогой брат. Делай все, что сочтешь для сего надобным». Светлая богиня негромко ругнулась. Она поняла, что ее только что лишили единственного толкового помощника. Хотя, пока паренек здесь, еще не все потеряно. Висара Светлана нашла незадолго перед ужином, когда вышла к причалам осмотреть разгруженные струги. Мало ли что осталось забытым или припрятанным, юный воин сидел возле костра караульных и, высунув от старательности язык, мастерил длиннющий, в локоть длиной, нож, почти меч. Клинок и рукоять сворожич выточил из дуба, а лезвие сделал из маленьких кремневых пластинок, вклеивая их на костяной клей в паз по краю деревяшки. Увидев девушку, Висар вскочил и радостно выкрикнул: «Великий один берет меня в новый поход, светлая богиня, я буду сражаться с оборотнями». И паренек вскинул свое дубовое оружие с похожим на выщербленную пилу лезвием. «Что это?» — не удержалась от вопроса Светлана. «Готовлюсь к битве», — гордо ответил Висар. «Это мой боевой нож, выглядит немного странно». «Настоящий нож, светлая богиня», — мотнул головой паренек. «Если такой делать из цельного камня, то он получается очень тяжелым и может расколоться при сильном ударе. Железные тупятся и гнутся. Сей же клинок и остер, и легок, и прочен. А коли какие из пластинок выкрашатся, так их завсегда можно выковырить и на новые, острые заменить. Может статься, Висар, куда умнее вообще не ввязываться ни в какие битвы». «Но Великий Один объявил новый поход», — громко напомнил сворожич. «Это верно», — согласилась Света, скользнув взглядом по лицам еще трех сидящих возле костра воинов. «Пошли со мной, Висар, мне нужна твоя помощь. Как прикажешь, светлая богиня». Паренек споро собрал свой нехитрый инструмент, спрятав в поясную сумку, прицепил почти готовый меч на пояс и распрямился, пожирая Светлану глазами в ожидании распоряжений. Юная ведьма поманила его за собой, прошла в город, на ходу придумывая задание, свернула влево к закутку дровосеков, негромко распорядилась: «Найди какой-нибудь ровный чурбак высотой немногим выше колена. У меня в опочивальне, присесть, считай, некуда. Хочу еще одну сидушку, и потяжелее, чтобы от толчка любого не опрокидывалось». «Ровный», — Висар зачесал в затылке. «Где же такой возьмешь? Пилами лесорубы Вологды не пользовались, и потому концы всех чурбаков имели вид слегка заостренный. А если я бока чурбака заровняю, дабы стоял ровно, так пойдет?» Быстро нашелся паренек. «Пойдет», — согласно кивнула светлая богиня вихрастому сворожичу. «Сей миг сделаю». Висар снял пояс, скинул куртку, выкатил ближе к юной ведьме увесистую полутораохватную осиновую колобаху, подобрал какое-то полежко, кремневым ножом провел черту, осторожно постучал по обушку, вгоняя лезвие в мягкую, податливую древесину, спрятал каменный инструмент, подобрал у стены деревянный клин, вставил в намеченную прорезь, а затем начал вгонять его в глубину сильными размашистыми ударами. Детская розовая кожа светилась под солнечными лучами легким пушком, под нею хорошо заметно гуляли упругие толстые мышцы. Если лицом и кожей Висары был мальчишкой лет 15, то своим сложением, силой вполне мог дать фору взрослому тренированному мужчине. Правда, не здешнему. Здешние, еще мясистее. «Настоящий самец», — поежилась девушка. «Что ты сказала, Великая?» — распрямился Висар. «Не ходи в поход с богом войны», — ответила Светлана. «Он отправляет всех вас на смерть. Я мужчина, светлая богиня». «Не переставая работать», — ответил паренек. «Умереть ради благополучия славного народа есть мой долг. Если все мужчины станут умирать, Висар, что останется от рода Сворожичей? Кто-то да останется», — весело отмахнулся юный воин. «Но вот если мы перестанем сражаться за своих родуниц, вот тогда он сгинет точно. Сражаться, Висар, сражаться, но не умирать. Если я начну бояться смерти, Великая, как я смогу устоять в схватке?» Распрямившись, отер лоб Сворожич. «Это будет не просто схватка, Висар», — покачала головой юная ведьма. «Великий один намерен отправить вас на верную погибель. Значит, так тому и быть», — небрежно пожал плечами Сворожич. «Это неправильно», — прошептала Света, глядя в его темные глубокие глаза. «Я не хочу, чтобы ты умирал. Ты мыслишь как женщина, светлая богиня», — покачал головой паренек. «Тебе на роду предписано заниматься хозяйством, рожать детей и хранить ведовскую мудрость. А я мужчина. Я рожден, чтобы умереть ради твоего покоя, твоих детей и твоей невероятной красоты. Даже если я выживу после этого похода, то все равно стану уходить снова и снова, дабы не допустить беду к твоему порогу. Уходить до тех пор, пока рано или поздно смерть не найдет меня в битве. До тех пор, пока я не осушу смертную чашу суровой великой Мары и не уйду в ее безмятежный золотой мир». Перед ней стоял мальчишка 15-16 лет, однако его речь, его спокойствие перед лицом смерти и уверенность в себе были настолько мужскими, что Светлана вдруг ощутила, как по ее спине, снизу вверх, побежал колючий холодок, покалывая позвоночник острыми лапками, чтобы в итоге ударить в голову жаром, от которого зарумянились щеки и уши, голос стал влажным и мягким, ощутила, как в животе возникло сладкое томление. Откуда у славянских девушек возьмутся дети, Висар, если настоящие мужчины станут пропадать в походах? Пробормотала она. Разве ты назовешь настоящим мужчиной того, кто испугался опасного похода, прекрасная богиня? Разве трусы достойны иметь сыновей? Они стояли напротив друг друга так близко, что ощущали тепло от тел друг друга, вдыхали дыхание друг друга, тонули в глазах друг друга. Черт, только и смогла сказать девушка. Она поняла, что своим предупреждением лишь раззадорила юного Сворожича. Уж теперь-то Висар точно не откажется от похода за своей неминуемой смертью. Ни за какие коврижки. Светлая богиня вздохнула, положила ладонь на грудь паренька, провела ею вверх почти до горла, шумно втянула носом воздух. «Мне нужно готовить ваш дурацкий поход, Сворожич. Узнать, сколько выйдет людей и кораблей, посчитать потребные припасы, отослать запросы в ближние города, если амбары Вологды окажутся слишком малы для таких расходов. Очень много хлопот. Продолжай тут без меня, как прикажешь, светлая богиня». Дерзкий смертный накрыл ее ладонь своею. «Ради тебя я сделаю все, что только пожелаешь. Оставайся мужчиной», — негромко попросила юная ведьма. Она сжала ладонь в кулак, легонько стукнула храбреца по груди, отступила на пару шагов, кивнула и направилась к крыльцу. Сборы дальнего похода заняли всего несколько дней. Великий Волос, не мудрствуя лукаво, просто повелел снарядить в путь все стоящие у причалов корабли и посадить на них стражу, а также часть дровосеков, дозволив тем выбрать для себя спутниц жизни по своему разумению. Богатый город смог без особого труда обеспечить путников всеми потребными припасами, и в скорости полтора десятка ладей и стругов, подняв паруса, ушли вверх по широкой реке, красиво скрывшись за излучиной с высокими плакучими ивами. Затем наступила неизвестность. Изредка, в сонме из многих тысяч молитв, Светлана различала голос Висара. Он желал светлой богине красоты и счастья и ничего более не просил. Спустя некоторое время богиня любви и согласия ощутила появление нового алтаря в свою честь. И опять к торжеству освящения примешивались наивные мечты юного славянского храбреца. А потом, во имя светлой, импульс ярости столь резко отличался от обычных благостных молитв, что Светлана проснулась и явственно увидела прямо перед лицом оскаленную рысью пасть. Дернулась в сторону, и зубы щелкнули возле уха. Она крутанулась, ударила зверя дубовым мечом по хребтине, вспарывая кремневыми зубами толстую шкуру, откачнулась, вскидывая левую руку с копьем, и пасть другого зверя сомкнулась на толстом тополином ратовище. Света поддернула копье выше, закрываясь тушей от взмаха лапы, одновременно ударила оборотня по ребрам, отпрянула, закрутилась, и наконец-то поняла, что все это происходит не с ней. В спальне было тихо, спокойно и безопасно. Жестокую, смертную битву богиня видела чужими глазами, ощущала ее и сопереживала лишь благодаря страстной, искренней молитве. Во имя Светлой, копье вонзилось в волчье брюхо и накрепко там застряло. Взмах меча отшвырнул далеко в сторону тушку росомахи. «Живи, Купава!» Прилетевшая из мрака стрела ударила сворожича в плечо, заставив сделать пару шагов назад, но ратник тут же пригнулся и отскочил, уходя от прилетевшей издалека метательной палицы. Какая-то тусклая туша скользнула слева, юный воин рубанул вслед, еле дотянувшись до копчика, широко отмахнулся в обратную сторону, и тут на него рухнула тяжелая рысь, опрокинула на спину, крепко вцепилась когтями в плечи, морда качнулась вниз, чуть ли не до самой шеи, однако в последний миг слева ударило копье, сбивая зверя, хриплый голос закричал: «Не зевай, Висар, так вот кто это», наконец сообразила ведьма, «он дерется, молясь моему имени». Юный воин вскочил и тут же отлетел в сторону от могучего удара, врезался в забор, рухнул на спину и, перехватив дубовый меч двумя руками, ударил снизу вверх, распарывая мохнатое брюхо, откатился, вскочил, пригнулся, что есть силы рубанул, начисто снеся своим страшным оружием волчью голову, и тут же получил в широкую грудь сразу две стрелы. «Не еет!» Не удержавшись, закричала Светлая богиня, и смертный выстрел, не упал, встретил дубовым клинком еще одну оскаленную пасть, рванул рукоять, раздирая мясо и корежа клыки, левой рукой отпихнул тушу, уколол куда-то в темноту и тут же вскинул оружие поперек лица. Уже через миг на клинке сомкнулись медвежьи зубы, зверь мотнул головой, вырывая деревяшку и отбрасывая в сторону, грозно взревел. Висар, пятясь, выдернул нож и вогнал его врагу между ребрами. Медведь отпрянул, юный воин тоже отскочил, со всех ног кинулся вдоль тынок приоткрытым створком ворот, споткнулся, кувыркнулся по освещенной костром земле, вскочил, но зверь был уже совсем рядом, взмахнул когтистой лапой, и наступила темнота. «Нет, нет, Висар!» В полном бессилии сжала кулаки девушка. «Нет». Светлана никак не ожидала, что смерть славянского паренька столь сильно ее потрясет. «Чертов один!» Она скрипнула зубами от жуткого желания задушить Викентия собственными руками. «Поганый бог войны!» Возможно, Светлая богиня и вправду попыталась бы убить своего великого приятеля, однако любителя кровавых развлечений в Вологде не было. Отправив сворожичей погибать, сам он удалился в Сарваш развлекаться с ладной девкой и заниматься строительством. Добраться до него среди ночи было не так-то просто, и потому юная ведьма просто села на пол, прижавшись спиной к кровати, и закрыла глаза, вспоминая преданно восхищенный взгляд Висара, его спутанные вихры, его голос и его радостную улыбку, с которой сворожич старательно выполнял все ее поручения. В этой позе, на полу возле постели, Великая Света, богиня любви и согласия, и заснула. Слава Великой Купаве, живой! Эта короткая благодарственная молитва вырвала юную ведьму из дремы. Девушка вскинула пальцы к вискам, отчаянно вслушиваясь в разноголосый гул сознания, мотнула головой. «Висар, это ты! Висар, ты жив? Висар, Висар, черт тебя подери!» Увы, смертные не обладали даром богов слышать направленные к ним призывы. Связь между простыми славянами и наделенными даром потомками сварога была односторонней. Светлана паренька воспринимала, а он ее нет. И как назло никаких молитв с его стороны больше не звучало. То ли занятие какое у воина возникло, то ли опять сознание потерял. Если жив и богов не поминает, значит, неприятности позади, вслух решила юная ведьма. Будем считать, в битве он уцелел. Его просто оглушили, и теперь он занят чем-то важным. Про другие возможные исходы девушка думать не хотела, просто запретила себе страшные мысли, и все. «Появится время, он мне сам помолится», — решительно сказала Светлая богиня. «А мне нужно работать. Хозяйство в Вологде большое, и все на моих плечах». Струги с победителями вернулись на 11-й день после схватки. 2 корабля, 7 девушек и 6 сворожичей, из которых 4 были ранены. У причалов путников встречали Светлана, Великая Макаш, рыжебородый и сгорбленный сотник Дубари с городской стражи и несколько караульных. Подвалившие к причалу огромные лодки, сшитые из толстого лиственного теса, выбросили причальные канаты. Пока стражники наматывали их на причальные быки, через борт выпрыгнули на жердяной помост 2 молодых еще воинов, столько-только пробивающиеся на подбородке бородой и темным пушком под носом вместо усов. Одетые в толстую, плохо выделанную кожу, без шапок, но опоясанные широкими добротными ремнями, с каждого из которых свисала по гранитному топору и палица с навершием из закатанных речных галышей. «Дети всемогущего Сварога приветствуют вас, боги Вологды!» Почтительно поклонились они. «Мы вернулись поведать, что полностью исполнили вашу волю и сурово наказали стаю оборотней, что посмело потревожить наше дальнее порубежное селение. Вестимо, не менее полусотни лесовиков сгорели с нашим острогом и полегли в сече у его стен. Вместе с ними испили смертную чашу пятеро наших сотоварищей, и еще трое дожидаются воли всемогущей Мары. Ваша храбрость заслуживает достойной награды, мои сворожичи», — кивнула в ответ правительница города, — «и вы ее получите. Ныне же отдыхайте, светлая богиня одарит вас всем, для того потребным. Для начала вам надобно поесть и выспаться», — вышла вперед юная ведьма, — «а завтра переоденем вас достойно истинных потомков славного народа, победителей оборотней. Ступайте на кухню, скажите служанкам, я дозволяю есть все, что пожелаете, и запивать вареным хмельным медом. Затем в людскую и до завтра отдыхать». Она сделала несколько шагов по причалу, нашла взглядом лежащего на циновках у кормы полураздетого висара. Выглядел паренек, честно говоря, не очень. Нижняя часть лица под левым глазом казалась сплошным кровавым месивом, грудь сплошь закрывали листья жеваного подорожника, нога была замотана в лубки. Сердце девушки ёкнуло, но она сдержала вскрик, только сглотнула, и почти спокойно спросила: «Сей сворожич, похоже, в беспамятстве, ему пришлось тяжелее всех, великая света», — повернулся к богине один из воинов. «Он с нами в схрон не спускался, за острогом до самого конца бился. Вестимо, оборотни его за мертвого приняли, потому и не порвали, но потоптали изрядно. Мы и сами полагали земле предать, да токмо застонал он вовремя, потому и оставили. Раны, как могли, зельем присыпали, мхом закрыли да подорожником лубки сделали. Пожалуй, такой храбрец достоин особой заботы», — громко решила Светлана. «Я займусь его исцелением лично». Девушка поманила стражников и распорядилась: «Отнесите его наверх, в опочивальню великого Одина. Она все равно пустует, но бог войны может вернуться, великая», — возразил дубарь. Света молча приподняла брови, выражая свое недоумение, и смертный мгновенно стушевался пред волей богини, повернулся к караульным, взмахнул рукой: «Исполняйте». Юная ведьма посторонилась, пропуская смертных, прошлась по причалу, оглядывая содержимое корабельных трюмов. Пара корзин с какими-то кореньями, влажная сеть, несколько циновок, охапки вялой осоки. Ни оружия, ни инструментов, ни мешков. Похоже, спасти из своего селения славянам ничего не удалось. «Струги на берег, осмотреть и проконопатить», — кратко распорядилась светлая богиня. «Потом решим, на что еще годятся». Юная ведьма отдала еще несколько приказов по хозяйству, после чего поднялась наверх и присела на постель возле еле дышащего паренька. Пригладила его за скорузлые, пропитанные кровью волосы. «Ну что, настоящий мужчина, получил чего хотел?» Висар, разумеется, не ответил. «Интересно, тебя эти дни хотя бы кормили?» Раненый снова промолчал. «Наверное, нет», — сделала вывод Светлана, медленно провела ладонями по его телу, прислушиваясь к исходящим от тела горячим и теплым волнам. «И как твой красавчик?» — послышался от двери насмешливый вопрос. Валентина за прошедшие месяцы совершенно не изменилась. Все те же джинсы и красный топик, в которых девушка провалилась в прошлое, та же короткая прическа, презрительный взгляд и надменный тон. Однако Света сдержалась от резкости, ответила спокойно: «По моему впечатлению, у него перелом нескольких ребер и еще ноги в двух местах, ушибы внутренних органов, обширные кровоизлияния, обезвоживание и голод. Да уж, подруга, с принудительным питанием тут хреново». Валя прошла через комнату, наклонилась над пареньком, покачала головой, положила ладонь ему на лоб, снисходительно причмокнула: «Не, ближайшие дни не помрет, есть смысл потратиться на бульон». «Уверена?» — вскинулась светлая богиня. «В мертвых людях я разбираюсь лучше, чем в живых», — пожала плечами девица. «Это не мой клиент, во всяком случае, пока. Кстати, подруга, ты не забыла, что это комната Вика?» «Да пошел он в задницу», — от всей души пожелала богу войны Светлана. «Ладно, подруга», — не стала спорить некрофилка, — «если что, уложу его у себя, но ты шла бы лучше за бульоном, а то у мальчика счетчик-то тикает. Лучше не тянуть, великая купава», — внезапно выдохнул Висар. «О, мальчик учуял запах женщины. Глумливо заржала Валентина. «Наверное, это любовь. Он в беспамятстве», — поднялась Света. «Ты права, схожу за бульоном. Ты ведь крута, как вареное яйцо, подруга. Прикажи служанкам. Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сама», — покачала головой юная ведьма. «Как знаешь», — пожала плечами Валя. «Могу пока посторожить. Если появится Вик, закрою твоего протеже грудью». Девица оттянула топик и слегка развернула плечи. «Так что не боись». Однако Светлана появления бога войны все равно ничуть не опасалась. Так уж сложилось, что именно она приводила в Вологду великого Одина, так и не научившегося пользоваться зеркалами, либо провожала его в другие города. И без ее желания Викентий появиться в хоромах Макоши не мог. Великий Волос призвал бога войны в Вологду только через 5 дней. К этому времени стало известно, что лесовики перестали тревожить славянские деревни и города, опасаясь попасть в хитрые ловушки, напороться на дротик самострела или сгинуть в смертоносном пламени. И это означало, что план великого Одина удался. Обитатели приречных селений одолели оборотней. Они отстояли свое право жить там, где захотят и молиться своим богам. Это была победа. В честь столь знаменательного успеха один из главнейших богов славян затеял великое торжество. Не просто обыденный пир для семьи и свиты, а настоящее торжество, на каковое пригласил своих сестер и братьев, племянников и двоюродную родню, всех сворожичей, успевших заявить себя в подлунном мире и достойных сидеть рядом со старшими. Ради этого торжества юная ведьма забрала Викентия из Сарважа, а затем сразу отправила обратно, не дав ему ни шанса задержаться в здешнем дворце. Сама Светлана на пир не пошла. Висар к этому времени только-только начал подниматься, перестал хрипеть при дыхании, с его лица спали отеки. Девушке показалось неправильным веселиться на гулянье, главные герои которого ныне с трудом передвигаются, приволакивая ноги, кашляют кровью и не способны спокойно спать из-за боли во всем теле. Поэтому светлая богиня предпочла остаться рядом с помятым войной настоящим мужчиной, ведь он заслужил уважение славного народа куда больше всех богов, вместе взятых. С богом войны они встретились снова только осенью, когда листва в священной роще уже начала потихоньку желтеть и осыпаться на поливаемые частыми дождями алтари. Богиня любви и согласия как раз венчала очередную молодую пару, когда в ее сознании прозвучала грубоватая и решительная молитва. «Хорошего тебе, Светик, дня и всех возможных благ. Забери меня из Вычегды, мне тут голодно и мокро. Жди на месте, упырь», — мысленно отозвалась юная ведьма, закончила обряд, раздала благословение всем прочим собравшимся смертным, вернулась в Вологду, вошла во дворец, миновала длинные коридоры и в скорости появилась в воротах богатого и многолюдного города, стоящего на берегу тихой полноводной реки, осторожно шелестящей вдоль песчаных берегов. Бог войны безмятежно сидел на перевернутой долбленке, могучей до монументальности, пахнущей кровью и болотом, в драной и замызганной одежде, с длинными волосами, перехваченными возле лба узким сыромятным ремешком. «Привет, кровожадный маньяк», — подошла к нему девушка. «Все тебя уже заждались, и тебе хорошего дня, властительница поцелуев», — дружелюбно улыбнулся ей великий один, поднялся навстречу. «Обнимашек не будет, тогда веди меня в Сарваш, в Вологду», — покачала головой Светлана. «Макаш про тебя уже 10 раз спрашивала, ты срочно всем нужен». «Сперва в Сарваш», — отказался великий один. «Я же говорю, время не терпит», — повысила голос светлая богиня. «В этом мире день туда, день сюда ничегошеньки не значит», — вытянул лодку на дорожку между причалами Викентий. «У меня штаны рваные, на плече дыра и куртка в крови, нужно переодеться». «Ладно», — смирилась девушка, — «только давай быстрее». И молодые боги прошли к здешнему обсидиановому зеркалу, чтобы через мгновение выйти из серебряного овала почти в 20 днях пути западнее. Сарваш за минувшее лето преобразился до неузнаваемости. Теперь это была уже не маленькая деревенька с большой избой и тыном, а настоящая твердыня из стоящих треугольником добротных рубленых стен высотой в 2 человеческих роста, с настоящими воротами, скотными загонами и угловой башней, что поднималось чуть ли не вдвое выше стен. Здесь пахло смолой и свежей древесиной, пахло медом и пряностями, пахло рекой и вяленой рыбой. Похоже, Великий Один не так просто провел здесь самые знойные летние месяцы. Его нечеловеческой силе нашлось куда более полезное применение, нежели ломание костей и отрубание голов. Он строил город. Отвечая на поклоны местных жителей, гости направились в угловую башню, прошли в застеленную циновками просторную, тихую и теплую комнату с полками вдоль стен, широкой постелью слева от входа и сереющей в центре огромной глиняной кучи в форме правильной полусферы с черным вырезом с одной стороны. «Кажется, моя любимая занята полуденными хлопотами», — бросил доспех на палате Великий Один. «Время сейчас грибное, упускать нельзя. Каждый осенний час зимой неделю кормит. А ты сам не знаешь, где сменную одежду найти. Нечто ты забыла здешние правила, Светик», — удивился бог войны. «В доме повелевает женщина. Мужчине остается токмо просить и слушаться». Он сел на край высоких палатей, широко зевнул. «И раз уж мы оказались тут наедине, светлая богиня, и у нас есть чуток времени, то скажи мне, Макашина помощница, за что мы воюем с лесовиками? Тебе-то какая разница, Вик?» — пожала плечами девушка. «Ты ведь от крови тащишься. Тебе разрешили убивать, вот и радуйся». «Объясняю», — сложил руки на затылке молодой человек. «Месяц назад в схватке за какую-то деревеньку я раздолбал оборотней и принудил их к миру на своих условиях. Типа мы не трогаем их, они не трогают нас, мелкие огрехи прощаются. Раз в год общая попойка в знак дружбы. И это устроило всех до единого, и лесовиков, и славян. А 10 дней тому у меня случилась драка с оборотнями у Китмы. Оборотни сочли, что хорошо нас прижали, и выкатили свои условия для мира. По этим условиям мы не трогаем их, они не трогают нас, мелкие огрехи прощаются. Раз в год общая попойка в знак дружбы. Ты это понимаешь? Мир, дружба, жвачка». Бог войны вскинул брови и развел руками. «И вот теперь у меня возникает вопрос. Если и мы, и лесовики хотим мир на одних и тех же условиях, то какого тогда хрена мы вообще воюем? Ну, вообще-то, это они нападают на наше селение», — неуверенно ответила юная ведьма. «Я помню», — болезненно скривился Викентий. «Однако представь себя на моем месте. Я проливаю кровь, я теряю верящих в меня бойцов убитыми и ранеными, я иду через боль и лишения, я дерусь на грани сил, я, наконец, заваливаю врага, приставляю ему нож к его горлу и громко объявляю: сдавайся, несчастный. Как тебе такая картина маслом? Светочка, скажу прямо, я чувствую себя полным идиотом. Я чувствую себя безмозглым цепным псом, которого держат в будке на задворках, кормят объедками и иногда дают команду фас. А зачем натравливают? На кого? Почему? Собаке знать не обязательно. Мне кажется, Вик, ты преувеличиваешь». «Преувеличиваю», — резко наклонился вперед могучий воин в одежде, покрытой запекшейся кровью. «А вот ты можешь сказать, о светлейшая из богинь, какого беса на пиру в честь победы над оборотнями сворожичи посадили меня в самом низу пиршественного стола, на месте, отведенном для слуг и поберушек? Почему на торжествах, посвященных моей и только моей победе, меня считают за тупого безродного пса? Почему меня сажают за стол на место для собак?» Бог войны сжал кулак с такой силой, что у него побелели пальцы. «Я тот, кто в битве идет в первом ряду, на месте, отведенном для смертников. И я тот, кого в доме сворожьих богов держат на самых дальних задворках, как безродного шелудивого пса. Ты кое о чем забыл, Вик», — прошептала девушка, изрядно напуганная звучащей в речах своего товарища ненавистью. «Я в этом доме не хозяйка, я в нем работаю. И тебе это нравится, светлая богиня? Покамест мне ни разу не довелось делать ничего противного моей совести. Это пока, Светик, только пока», — покачал головой бог войны. «Сдается мне, наши сказочные прародители отнюдь не столь белые пушисты, как хотят выглядеть. И в нашей семье я вовсе не самый мерзкий и кровавый из упырей. Я называла тебя только кровавым, Вик», — уточнила Светлана, — «но отнюдь не мерзким». Великий Один откинулся на спину и громко расхохотался. «Вот в этом вся ты и есть, светлая богиня. В твоем присутствии невозможно даже хорошенько разозлиться. Обязательно все наизнанку вывернешь и шуткой закончишь. Что же, у каждого из нас есть свой дар, и ты владеешь своим не хуже, чем я боевым молотом. Ну, сказывай, чего надобно нашей лживой самовлюбленной хозяйке на этот раз?» Скифы напали на южное порубежье, захватили два города и несколько деревень. Юная ведьма пропустила оскорбления мимо ушей, ведь они адресовались не ей, а хозяйке Вологды. Поэтому все силы, что боги славян хотели бросить против лесовиков, ныне собраны для нового похода. Для освобождения городов приготовлены 7 ладей, съехались почти 200 воинов. Все они желают, чтобы их возглавил великий и непобедимый бог войны, храбрый один. Однако наш упырь, похоже, наконец-то упился кровью и не желает новых сражений. Так что, ты поведешь освободительный поход или отныне ты подался в пацифисты и намерен стать непротивленцем-отшельником. Вот хрень, зло сплюнул великий один. Получается, что я и есть истинный цепной пес. Кидаюсь на всех, кто сунется на хозяйский двор, независимо от того, как хозяева относятся ко мне. Слава небесам, я опять узнаю нашего славного кровожадного монстра. Усмехнулась светлая богиня. Ты физически не способен пройти мимо шанса кого-нибудь зарезать. Передам великой Макоши, что все в порядке. Ты просто счастлив исполнить ее высшую волю. Заклинание первого снега. Во имя великой Купавы. Светлана ждала этого часа и боялась его, надеялась избежать, но все равно постоянно вздрагивала от слишком громких молитв. К осеннему листопаду вихрастый паренек уже успел залечить свои раны, крепко стоял на ногах, уверенно таскал чурбаки и корзины. Светлая богиня полагала, что ему пока еще следовало себя поберечь, однако сам Висар считал себя совершенно здоровым, и потому юная ведьма даже не пыталась протестовать, когда он запросился ратником в поход на скифов. Света лишь нашептала новый оберег ото всякого зла, приклеив пчелиным воском два вороньих пера, вырезанные из оленьего черепа соломоновой звезде, и самолично повесила амулет на шею чересчур храброго паренька. И она отлично знала, кому вознесет свою молитву отчаянный сворожич, когда почувствует на своем лице дыхание смерти. «Помни меня, светлая богиня!» Стрелы густо стучали по щитам, но не могли остановить стремительно катящиеся под всеми парусами ладьи. Зашуршал под килями песок, хрустнуло, качнувшись, мачта, упали весла. «Слава Одину!» — грозно завопили сотни мужских глоток. «Во имя Купавы!» — прошептал единственный из сворожичей, ступив на борт, прыгнул вперед, на толпу скифов, прямо на выставленные копья. Свете показалось, что кремневый наконечник сейчас вонзится ей в лицо, она даже отвернула голову, но в последний миг Висар выставил щит, и все удары пришлись в дерево. Вот только приземлиться на ноги сворожич не смог, шлепнувшись на бок на прибрежное мелководье, он тут же откатился в сторону, дабы не затоптали свои, прыгающие следом товарищи. Воин приподнялся на четвереньки, увидел совсем рядом ноги и что есть силы ударил по ним окантовкой щита, потом еще раз. Кто еще мог стоять на берегу, как не скифы? Сверху обрушилась тяжесть, распластав Висара на песке, вдавив под воду. Сворожич уперся ладонями в дно, изо всех сил пытаясь вырваться на воздух, задрал голову, однако над поверхностью удалось поднять только лоб до бровей. Внезапно тяжесть исчезла, и паренек рывком поднялся, оказавшись на коленях, глубоко вдохнул еще раз, торопливо схватил оброненные палицу и щит, выпрямился во весь рост. Рядом шла битва. Скифы, в большинстве одетые в замшу, со многими бронзовыми украшениями, били закутанных в меха славян палицами и топориками, кололи копьями. Сворожичи с яростным рычанием отвечали тем же самым. Висар увидел, как в паре шагов долговязый степняк занес топор над корабельщиком с нашитым на куртку крестом стрибога, и торопливо ударил врага палицей, попав чуть ниже уха. Степняк упал, но из-за него в юного воина прилетело копье. К счастью, Висар успел пригнуться, и все обошлось ударом ратовища по спине. Сворожич метнулся вперед, высоко вскидывая щит, отмахнул в сторону топорик, ударил молодого скифа палицей в грудь, отпихнул, прикрылся щитом, ударил, поднырнул под мелькнувший справа топорик, что есть силы врезал в ответ краем щита, и тут в голове у него словно разлетелся сноп искр. Светлана испуганно охнула, перевела дух, вскинула пальцы к вискам. «За тебя, светлая богиня!» — услышала она. Висар поднялся, тряхнул головой, посмотрел вправо, влево, резко вскинул щит, и в него гулко врезалась стрела. С такой силой, что обсидиановый наконечник пробил доску в полтора пальца толщиной и слегка вылез с внутренней стороны. Сворожич ругнулся и кинулся вперед, на степняка, что дрался со сворожичем, борода которого была спрятана в два костяных кольца. С разгона ударил щитом, вынудив потерять равновесие, и бородач, воспользовавшись заминкой, обрушил на голову скифа свой топор. В правое плечо ударило копье, но не сильно, только рукав порвало. Врага тут же оттеснили другие славяне, а перед Висаром встал пожилой степняк, напяливший сразу две сыромятные куртки и толстую шапку, из-под которой выбивались седые волосы. Юный воин отбил палицей направленный в голову топор, тут же врезал в ответ, но пробить два слоя толстой кожи, прикрывающей плечо, не смог. Степняк же ловко перехватил палицу под оголовьем, торжествующе захохотал, но сделать ничего не успел. Над плечом виса скользнуло копье и вонзилось в рот весельчака. Славяне продвинулись на шаг вперед, столкнувшись щитами со степняками следующего ряда. Бородач с кольцами ударил топором, зацепил край ближнего деревянного диска, рванул к себе, открывая висару пожилого скифа. Юный воин резко щелкнул врага палицей в лоб, прыгнул вперед, в середину вражеского строя, ударил палицей вправо, окантовкой щита влево, прикрылся от копья, взмахнул палицей. Внезапно перед самыми его глазами возник разлохмаченный край доски, и Светлана невольно вскрикнула от резкой боли. «Ты, часом, не заболела, светлая богиня?»